«Баб-то, баб-то в ауле что высыпала!» — сказал он резким голосом, лениво раскрывая яркие белые зубы и не обращаясь ни к кому в особенности. Назарка, лежавший внизу, тотчас же торопливо поднял голову и заметил. «За водой должно идут». «Из ружья бы пугнуть», — сказал Лукашка, посмеиваясь. «То-то бы переполошились. Не донесет. Воно. Мое через перенесет. Вот дай срок, их праздник будет. Пойду к Грейхану в гости бузу пить», — сказал Лукашка, сердито отмахиваясь от липнувших к нему комаров. Шорох в чаще обратил внимание казаков. Пестрый легавый ублюдок, отыскивая след и усиленно махая облезлым хвостом, подбегал к кордону. Лукашка узнал собаку соседа-охотника, дяди Ерошки, и вслед за ней разглядел в чаще подвигавшуюся фигуру самого охотника. Дядя Ерошка был огромного роста казак, седой, как лунь, широкой бородой и такими широкими плечами и грудью, что в лесу, где не с кем было сравнить его, он казался невысоким, так соразмерны были все его сильные члены. На нем был оборванный подоткнутый зипун, на ногах обвязанные веревочками по анучам оленьи поршни и растрепанная белая шапчонка. За спиной он нес через одно плечо кобылку и мешок с курочкой, и копчиком для приманки ястреба. Через другое плечо он нес на ремне дикую убитую кошку. На спине за поясом заткнуты были мешочек с пулями, порохом и хлебом, конский хвост, чтоб отмахиваться от комаров, большой кинжал с прорванными ножнами, испачканными старую кровью, и два убитые фазана. Взглянув на кордон, он остановился. «Гей, лям!» — крикнул он на собаку таким заливистым басом, что далеко в лесу отозвалось эхо, и, перекинув на плечо огромное пистонное ружье, называемое у казаков флинтой, приподнял шапку. «Здорово дневали, добрые люди! Гей!» Обратился он к казакам тем же сильным и веселым голосом, без всякого усилия, но так громко, как будто кричал кому-нибудь на другую сторону реки. «Здорово, дядь, здорово!» — весело отозвались с разных сторон молодые голоса казаков. «Что видали? Сказывай!» — прокричал дядя Ерошка, отирая рукавом черкесский пот с красного широкого лица. «Слышь, дядя, какой ястреб вот тут на Чинаре живет! Как вечер, так и вьется!» — сказал Назарка, подмигивая глазом и подергивая плечом и ногою. «Но ты!» — недоверчиво сказал старик. «Право, дядя, ты посиди!» — подтвердил Назарка, посмеиваясь. Казаки засмеялись. Шутник не видал никакого ястреба, но у молодых казаков на кордоне давно вошло в обычай дразнить и обманывать дядю Ерошку всякий раз, как он приходил к ним. «Э, дурак, только брехать!» — проговорил Лукашка с вышки на Назарку. Назарка тотчас же замолк. «Надо посидеть». «Посижу», — отозвался старик, к великому удовольствию всех казаков. «А свиней видали? Легко ли свиней смотреть?» — сказал урядник, очень довольный случаю развлечься, переваливаясь и обеими руками почесывая свою длинную спину. «Тут обрек ловить, а не свиней надо». «Ты ничего не слыхал, дядя, а?» — прибавил он, без причины щурясь и открывая белые сплошные зубы. «Обреков-то?» — проговорил старик. «Не, не слыхал». «А что, чихирь есть?» «Да и спи, добрый человек, Измаил справа. Я тебе, вот дай срок, свежинки принесу. Право принесу, поднеси». — прибавил он. «Ты что ж, посидеть, что ли, хочешь?» — спросил урядник, как будто не расслышав, что сказал тот. «Хотел ночку посидеть», — отвечал дядя Ерошка. «Может, к празднику, и даст Бог, замордую что. Тогда и тебе дам право». «Дядя! Ау! Дядя!» — резко крикнул сверху Лука, обращая на себя внимание, и все казаки оглянулись на Лукашку. «Ты к верхнему протоку сходи. Там табун важный ходит. Я не вру, пра. Намеднись, наш казак одного стрелил. Правду говорю», — прибавил он, поправляя за спиной винтовку и таким голосом, что видно было, что он не смеется. Лукашка Урван здесь», — сказал старик, взглядывая кверху. «Кое место стрелил? А ты не видал?» «Маленький видно», — сказал Лукашка. «У самой у канавы, дядя», — прибавил он серьезно, встряхивая головой. «Шли мы так-то по канаве, как он затрещит, а у меня ружье в чехле было. И ляска как лопнет! Да я тебе покажу, дядя, кое место. Недалече, вот дай срок. Я, брат, все его дорожки знаю. Дядя Мосев», — прибавил он решительно и почти повелительно уряднику, — «пора сменять». И, подобрав ружье, не дожидаясь приказания, стал сходить с вышки. «Сходи», — сказал уже после урядник, оглядываясь вокруг себя. «Твои часы, что ли, Гурка? Иди». «И то ловок стал Лукашка твой», — прибавил урядник, обращаясь к старику. «Все, как ты, ходит, дома не посидит. Намедни убил одного».